Глава 6. С тех пор минуло 15 лет. Я вырос, отслужил в армии и поступил в литинститут. Я очень интересовался фольклористикой и планировал связать свое будущее именно с этой наукой. Все это время в деревне не был, но писал деду часто. Правда, ни разу не получил ответа, но, зная его характер, не расстраивался и продолжал слать ему письма и поздравлять со всеми знаменательными датами. Однажды в моей квартире раздался звонок. В ту пору я вовсю корпел над курсовой, раздумывая, какую тему можно было бы использовать в работе. Хотелось чего-то свежего и нового. Легенды и предания про богатырей или всяких кощеев, бабок-ежек были, мягко говоря, обсосаны без меня. Так что я буквально пропадал в библиотеке, пытаясь выискать что-нибудь, до чего еще не успели дотянуться пытливые руки других исследователей. «Алло!» — молчание. «Алло!» «Здравствуй, Игорь!» — раздался тихий девичий голос. «Настюша!» — вдруг неожиданно для себя сказал я. «Да, это я. Я рада, что ты меня еще не забыл». «Конечно нет! Блин! Надо же, сколько лет!» Я был готов нести дальше что-нибудь в этом духе, но она меня прервала. «Ты можешь приехать?» «Ну...» — замялся я. «Что-то случилось?» Молчание, потом всхлип. «Твой дедушка умер». «Умер? Когда?» «Вчера ночью. Так ты приедешь?» «Да, конечно. Я завтра же возьму билет. И не знаю, что еще сказать в таком случае», — спросил. «Как ты сама?» Но в трубке щелкнуло. И автомат сообщил, что линия межгород разъединена по причине истекшего оплаченного времени. На следующий день я созвонился со своим научным руководителем, который как нельзя кстати являлся деканом моего факультета, и объяснил ситуацию. «Что ж», — сказал тот, выслушав меня. «Раз надо, езжайте. Такое дело. Печально, конечно. А далеко это?» «Да нет, под Новгородом. Поселок Заветный». «Да?» — вдруг заинтересовался декан. «Надо сказать, знаменательное место. С очень интересной историей. Один только княжий холм чего стоит». Я, уже был готовый закончить разговор, решил подождать. «Да», — сказал я. «Историй про это место там немало. К сожалению, правда, одни страшилки. Было бы там хоть одно маломальское предание, которое я мог бы использовать в работе...» «Вы ошибаетесь, молодой человек», — заметил руководитель. «А как же легенда о Железном Волке?» Я почувствовал, как у меня внутри все похолодело. «Откуда вы знаете про это?» «О, это чрезвычайно интересный факт, как для истории, так и для фольклора. Вы знаете, что там в свое время стоял город, почти у самого подножия этого холма?» «Нет, там сейчас лес непролазный». Это уже потом наросло. Да, там был город. Один из тех загадочных городов, о которых точно известно, что они были, где они стояли, но найти их руины так и не удалось. «Это как?» – удивился я. «Если известно место, где они стояли». «Наука пока только может строить гипотезы, обсуждая этот феномен. Но точного ответа вам никто не даст. Примеры таковых поселений – небезызвестный Китежград, Эльмень-Скит, Албазин, да еще с Аль-Каирма много загадок. А сколько таких деревушек-призраков на Руси, вообще не счесть. И город Древель как раз тот случай. Кстати, основал его ваш тезка, Ингур. Один из небрачных детей самого Рюрика. Да, истории затерянных городов всегда были моей слабостью. Мне удалось немало собрать материала именно об этом. Кстати, сказать очень много информации об этой легенде сообщил именно житель вашей деревни. Он присылал мне целый рассказ, который без всяких изменений представил в своей диссертации. Жаль, что он решил сохранить анонимность. Настоящий исследователь». «Вы знаете, я бы с удовольствием почитал», — задумчиво сказал я, — «если вы не возражаете. Что-то мне подсказывает, что я знаю, кто этот местный исследователь». «Отнюдь. Но будет ли у вас время?» «Думаю, да. Тем более я не собираюсь останавливаться на курсовой и считаю, что поездка туда поможет сделать ее по-настоящему интересной». «Ну, тогда, я думаю, вам следует зайти ко мне перед отъездом». Вот так, 15 лет спустя, я вернулся к той самой истории моего детства, о которой, надо признаться, уже успел забыть.